24 июня 1948 года. Только Европа оправилась от войны, как началась следующая – холодная война. Канал Viasat History покажет вам послевоенный Берлин и расскажет об очень важном событии, которое сформировало современную Европу. Берлинский воздушный мост. Скоро на канале Viasat History.